Александр Улеев. Вестник. Читает Наталья Гринцевич. Глава первая. Алиса вышла из школы и, потоптавшись возле выхода, зашагала на проспект. От обиды слезы с новой силой полились из глаз. Хотелось идти и ни о чем не думать. День не задался с самого утра. С трудом открыв глаза и нехотя выбравшись из кровати, она поплелась в ванную. Попрыскав на лицо холодной водой, Алиса посмотрела на себя в зеркало, и настроение ухудшилось до отвратительного. Еще несколько прыщей поселилось на конопатой мордашке, и тотчас же попало в число ее личных врагов. С веснушками она смирилась, даже находила их приятным дополнением к рыжей шевелюре, тем более что они не были постоянным украшением, а лишь напоминали хозяйке о скором приближении лета, и, как правило, после нескольких солнечных ванн сливались с загаром и сходили на нет, не доставляя девичьему самолюбию особых проблем. А вот прыщи, и почему они вылезают в том возрасте, когда даже сломанный ноготь приравнивается к катастрофе? Хотя почему, Алиса знала, мама говорила, но легче от этого не становилось. Невесело улыбнувшись, она послала своему изображению воздушный поцелуй. «С днем рождения, красавица! Счастья, здоровья и быстрейшего прохождения подросткового периода, будь он неладен». В ванную заглянула мать. «Ты чего тут застряла? Поставь чайник, а я побежала на работу». И, улыбнувшись, чмокнула Алису в выступающую макушку. «С днем рождения, доченька! В школе не задерживайся, в обед я тебе сюрприз приготовлю. Все, ушла». В коридоре щелкнул замок. Смазав прыщи мазью, жутко дефицитным второкортом, она пошла на кухню. Слепила бутерброды и бросила недобрый взгляд на пузатый чайник, который только начинал шуметь, нагреваясь. Чтобы не ждать на кухне, она отправилась в комнату матери. Достав из комода маленький футляр, осторожно его открыла. В нем лежало золотое колечко с изумрудным камешком, от которого, причудливо изгибаясь, расходились два листочка. Надев на палец кольцо, любуясь камешком, девочка даже не заметила, как пронеслось время. Вернул ее в реальность пронзительный свист чайника. Ойкнув, она понеслась на кухню. Наскоро проглотив бутерброды и надев форму, заторопилась в школу. Как не спешила, а к классу подбежала, когда Валентина Кузьминична открывала кабинет. Пристроившись в конце, Алиса почувствовала, что ее кто-то разглядывает. На руки с любопытством смотрел, облокотившийся на подоконник Вадим, коренастый чернявый пацан. Проследив за его взглядом, девочка с ужасом поняла, что он обратил внимание на кольцо, которое она забыла снять. Спрятав руку под портфель, она с трудом стянула мамину вещицу и, переведя взгляд на Вадима, прижала палец к губам. Парень понятливо кивнул и отвернулся к окну. Весь урок Алиса сидела как на иголках, а вспомнив, что мать собиралась прийти на обед готовить ей сюрприз, аж взмокла. С первым звонком она собиралась рвануть домой, но не тут-то было. После урока классная руководительница всех оставила в кабинете и, торжественно объявив, что у Алисы день рождения, подарила ей пенал и набор цветных ручек. Девочка решила, что как ни торопись, она все равно не успеет за перемену, и отложила возврат кольца на время возвращения из школы. Утешив себя надеждой, что матери некогда будет заглядывать в комод, успокоилась. На большой перемене она заскочила в буфет, но, посмотрев на очередь школьников и произведя в уме нехитрое вычисление, отказалась от затеи глотать, не жуя, обед и запивать котлету большими глотками компота. Бррр. Медленно прогуливаясь по коридору, думая о своем, о девичьем, Алиса услышала за спиной смешок. Она обернулась и увидела группу мальчишек из класса. Сидя на подоконнике, увлеченно жестикулируя руками и кивая в ее сторону, Вадим рассказывал что-то пацанам, а они весело гоготали. Подойдя к ним, девочка сделала сердитое лицо. «И чей это мы тут скелет полощем?» Вадим развел в стороны руки. «Ну, на ловца и зверь бежит». «Ты кого это животным обозвал?» И Алиса попыталась схватить его за рукав. Смешно заерзав, Вадим на пятой точке ловко переместился в другой конец подоконника и примирительно выставил вперед руки. «Не животным, а маленьким, рыженьким и очень хитрым хищником. Примером может служить бессмертная народная классика «Колобок», где неблагодарный кусок пресной булки, обманув семью голодающих крестьян, пустился в бега, по дороге поездив по ушам целому ряду представителей животного мира. И лишь на рыжей плутовке Его запал красноречия иссяк, да еще все закончилось смертельным исходом. Одно настораживает, насколько же была голодна лиса, чтобы сожрать плюшку, всю замазюканную в дорожной пыли. Может, она это из вредности? Алиса включилась в игру. Не, наверное, на диете была, на пресной, для сохранения спортивной формы. Но вы же не это обсуждали. Колись, злодей, о чем базар был. Ребята засмеялись, эмоционально комментируя Алису. Вадим возвел к небу глаза. «Какой эпатаж! Джентльменов удачи насмотрелось?» «Не, разговор был не об этом. Вот скажи мне, какой сегодня день?» «Пятница, а что?» «А число?» 13-е. «И сколько тебе стукнуло?» «Я понимаю, что напоминать о возрасте некультурно, и все же...» 13. Алиса неуверенно переступила с ноги на ногу. «Вот то-то и оно. 13 мая 1983 года, пятница, и 13 лет исполнилось. Сплошная магия чисел». «Какая магия? Ты это о чем?» «Магия не очень белая. Можно сказать, совсем не белая, даже черная. Изыди». И он трижды перекрестил Алису. Она отшатнулась от него и чуть не упала, отступившись. «Ну ты и дурак. И как тебя только в пионеры приняли?» Развернувшись, она под хохот ребят пошла к классу. После четвертого урока, пристроившись возле окошка, Алиса вынула колечко и стала наслаждаться игрой солнца на гранях камешка. Засмотревшись, она не заметила, как вокруг собралась толпа старшеклассников. И вдруг кто-то выхватил у нее колечко, и оно полетело по рукам. Подростки шумно его обсуждали, пытаясь определить, настоящий камень или стекляшка, какая там стоит проба, и передавали его друг другу. Кто-то оттолкнул Алису в спину. Она отвлеклась, а повернувшись назад, увидела, что все расходятся. «А где кольцо?» Она кинулась вслед уходящим мальчишкам. Те недоуменно пожали плечами и, указав куда-то Алисе за спину, разошлись. От прозвеневшего звонка девочка вздрогнула. Гомон затих, и в опустевших коридорах настала тишина. Осознав, что произошло, Алиса сползла по стенке на пол и зарыдала, уткнувшись в колени. Дверь одного из классов открылась. Из нее вышла девочка и направилась в сторону туалета. Вернувшись с намоченной тряпкой для доски, она подошла к Алисе. «И что, солнышко, жгучие слезки льет?» Присев, Таня чуть тряхнула плачущую девочку и, прижав к себе, зашептала на ухо. «Ну все, все, давай рассказывай, что стряслось». Тане нравилась эта неугомонная рыжая девчонка, с которой они вместе ходили на гимнастику. У обеих со спортом не заладилось, но изредка поболтать с Алисой ни о чем на перемене или в столовой доставляло ей удовольствие. Хоть и была Таня на год старше, и друзьями их не назовешь, но открытый незлобный характер Алисы располагал к общению. «Я колечко, мама!» С трудом узнав у завывавшей Алисы, что случилось, она вскочила, хлестнула тряпкой по подоконнику. «Так, сейчас иди личико умой, а на перемене я пробью, кто это тут фулюганит». В открытой двери показалась учительница, и Таня побежала на урок. Тишина придавила пустотой, и слезы непроизвольно вновь полились из глаз Алисы. Подняла она голову лишь когда техничка, недовольно бурча, пыталась помыть пол вокруг нее. Девочка не вернулась в класс, а пошла к выходу. Не хотелось, чтобы кто-нибудь ее увидел в таком состоянии. Постояв возле двери, она медленно двинулась от школы. Слева в детском садике гомонила и смеялась мелюзга. И Алиса поспешила уйти от их беззаботного веселья. Перебежав под бибиканье машин проспект Металлистов, она зашагала дальше, пока не уткнулась в забор Охтинского кладбища. Шарахнувшись от зловещих крестов за оградой, она понеслась вдоль нее. Впереди шли люди, и тогда, свернув на Партизанскую, Алиса побежала в сторону проспекта Энергетиков. Остановилась она лишь на мосту через Охту. Мутная вода неторопливо текла к Неве. Возле берега плескались неперелетные утки, которых не пугали сточные воды множество предприятий, в отличие от полета на юг. А им и тут хорошо. В глазах потемнело. Мысли, одна тревожнее другой, роем пронеслись в голове. Звенящая тишина окутала одеялом, из-под которого не хотелось вылезать. Откуда-то издалека лилась мелодия, и нежный, убаюкивающий шепот призывал. «Закрой глаза и сделай шаг». «Зачем?» «Там хорошо. Там покой. Один лишь шаг. Там мокро и холодно. Один лишь шаг. А как же мама? Один лишь шаг. А еще там миллиарды бактерий и уточки в воду какают. Фи, какая гадость. Какой-то голос прозвучал прямо в ухе. От неожиданности Алиса прижалась к перилам моста и схватилась за них руками. Вот ведь, ничего себе! И она тряхнула головой. Я думаю, в вашем скворечнике найдется место для одинокого путника. И Алиса хихикнула. Строчки изгулявшего по школе анекдота про больницу Скворцова Степанова вернули ее в реальность. Она осмотрелась вокруг и хмыкнула. «И чего я сюда приперлась?» «На уточек посмотреть!» Голос прозвучал с такой ехидностью, что Алиса поежилась и сильнее вдавилась в перила моста. «Ты кто?» «Вам подробно или кратенько?» «Если кратенько, то пролетал я тут мимо». «Куда?» «Куда уточки не летают?» «На юг, что ли?» В словах появилась логика, значит, кризис прошел. «У вас?» «Я ошибся, кризис еще тут, но мы с ним справимся». «Кто это мы? Ты где?» «Алиса! Алиска, ты чего умотала?» Закинув на плечо футляр, то ли с трубой, то ли с другим инструментом, подбежала Таня. «Бегай тут за вами, мне еще в музыкалку топать». И расплылась в улыбке, протягивая кольцо. «Держи, не теряй». «Танечка, я... спасибо большое, я...» И Алиса, обняв знакомую, уткнулась ей в плечо. «Ну все, все, беги домой, пока мамка не пришла. Еле нашла тебя. Если бы не подсказали, где ты, то...» Отшатнувшись, Алиса посмотрела на нее. «Кто подсказал?» Таня неуверенно повела плечами. «Ну это, вот ведь... не помню». Она растерянно оглянулась вокруг. «Ну, кто-то точно говорил. Ничего себе прикол, старею, наверное». Вперев взгляд в ювелирный завод, она изменилась в лице. «Мамочка родная, мне квартала два топать. Все, давай бегом, завтра договорим». Они вместе быстрым шагом дошли до якорной и там попрощались. Таня поспешила по проспекту Энергетиков, а Алиса свернула к дому. До Среднеохтинского проспекта было еще шагать и шагать. Алиса редко ходила через промзону, лишь когда уж совсем прижимала. Домой она успела до прихода матери. Положив на место кольцо и переодевшись, девочка зашла на кухню. На столе лежал вишневый пирог с затейливой цифрой 13 из теста. «Мой любимый!» И она мечтательно причмокнула губами. Мамка вместо обеда неслась домой, чтобы приготовить это чудо для своего чада, а дочка чуть подарок не преподнесла. И мысленно обругав себя всеми словами, которые вспомнила, Алиса поклялась больше не прикасаться к кольцу. Но немного погодя подумала, что если мама сама даст, то она, конечно, не будет против этого. Затем девочка вошла в комнату, взобралась с ногами на кресло и блаженно вздохнула. Как дома хорошо. Положив голову на подлокотник, она вскоре задремала. Сон слетел от скрежета ключа в двери. Потянувшись, она вышла из комнаты. «Мамочка, я уже дома. Пирог видела, красота. Чайник сейчас поставлю, квитанции и какое-то письмо я тебе на стол положила». Взяв мамину сумку, она понесла ее на кухню. «Как ты такую тяжесть таскаешь?» И гремя дверками стала распихивать продукты в холодильник и по шкафчикам. Не дождавшись матери, Алиса заглянула в комнату. Она стояла возле стола с письмом. «Мам, чего там?» «В понедельник надо отнести твое свидетельство о рождении и вписать имя отца. Разрешение с его работы пришло». И она заплакала. Эта несправедливость давно не давала Алисе покоя. У всех есть папа, у нее тоже есть, но говорить об этом нельзя. И во всех бумагах в графе «отец» стоит прочерк. Хотя мать успокаивала, что на работе папы в личном деле имеются все документы, но оно засекречено, и когда все прояснится, неизвестно. То, что отец был военным, Алиса знала. Но то, что он служил капитаном подразделения А, что посмертно ему присвоили звание майора и наградили орденом Красного Знамени, за операцию по освобождению похищенных в Мазари-Шарифе иностранных специалистов девочка узнала только на похоронах. Правда, в самой операции он не участвовал. Как рассказывал дядя Олег, друг отца, их группа блокировала прорыв бандитов в сторону Пакистана. Ни один из 16 захваченных специалистов не должен был попасть к американцам. Согласно официальной версии, они строили в Афганистане элеватор, а чем занимались на самом деле – тайна. Четверо из 8 человек группы погибло, но никто из банды уйти не сумел. Отец служил в Москве, В Ленинграде бывал только в отпуске и редких командировках. В 1982 году, после смерти Брежнева, в силовых структурах начались перестановки, и дядя Олег перетащил друга к себе на Литейный. Так, 27 декабря отец перебрался в Ленинград на постоянку. В новогоднюю ночь преподнес маме колечко, и они, словно дети, держась за руки, строили планы на будущее. Как сыграют, наконец, свадьбу. И чтобы было все как у людей, и отправиться в отпуск, в свадебное путешествие. А 7 января отца вызвали в Москву. За время похорон мать не проронила ни одной слезинки. Она только все пыталась приподнять закрытый цинковый гроб и повторяла, что пока не увидит отца, не поверит в его смерть. Дядя Олег с женой Эльвирой Корнеевой увезли маму домой. 2 дня она лежала на кровати с открытыми глазами, без слов смотря в потолок. И молчание это было страшным. Алиса ухаживала за ней, пыталась покормить с ложечки и уже совсем выбилась из сил, когда пришел дядя Олег. Начав говорить со Светланой, он понял, что та его не слушает, и выставил Алису из помещения, закрыв за ней дверь. Через час девочка заглянула в комнату. Мама сидела перед зеркалом, а дядя Олег расчесывал ей волосы, что-то говоря. А потом пришла Эльвира Корнеевна и ураганом пронеслась по квартире. Но после этого стихийного бедствия все блестело и благоухало. Как она умудрялась быть одновременно везде? Греметь на кухне посудой, намывать ванную, обвиняя водоканал и жилконтору в жесткости воды, от которой страдает нежная сантехника, пылесосить комнату и высыпать целый ворох информации о ценах, постановлениях Политбюро, разные сплетни и рецепты новых салатов. Помахивая полотенцем, Эльвира Корнеевна последний раз окинула квартиру взглядом санинспектора, удовлетворенно хмыкнула и пригласила всех на кухню. Увидев глаза Алисы и ее мамы, округлившиеся от изобилия на столе, она развела руками. «Ну, кушать-то надо!» Через неделю мама уже устроилась в какой-то трест. На вопрос дочки о работе она, смущаясь, отвечала, что целыми днями перекладывает бумажки с левого стола на правый. На что Эльвира Корнеевна с серьезным выражением лица возразила. «Начальник должен всегда знать, сколько кирпича в работе, а сколько украдено». И, подмигнув маме, залилась смехом. Поужинав и умяв на десерт пирог, они разошлись по комнатам. Мама брала работу на дом и каждый день до глубокой ночи приводила в порядок бухгалтерию. Окунувшись в любимый мир цифр, она считала все эти приходы, расходы, балансы, составляла годовые, квартальные и прочие отчеты. Нужно было быстрее вливаться в работу. Алиса же, зайдя в свою комнату, с тоской посмотрела на пустое место, где должен был лежать портфель, и стала вспоминать, какие уроки будут завтра. Так, русский и литература. Что задано? Задано, задано. На этом месте память предательски подводила. Параграф 37. Предложение с прямой речью, знаки препинания в них. Выполнить упражнение номер 334. От неожиданности Алиса плюхнулась в кресло. Этого не может быть. Сведения взяты из памяти слуха. Дети, к субботе повторите тему, предложение с прямой речью, знаки препинания в них, а также... Не может быть. Я свихнулась? Или как? Алиса затрясла головой. Информация выдается по запросу. При отсутствии информации в памяти реципиента включается функция работы подсознания, и информация выдается из памяти органов чувств, слуха, зрения, обоняния. «Стоп, стоп, стоп! Ты кто?» «Я пролетал и...» «Так, я помню, ты пролетал, а я залетела». Алиса поморщилась. «Вернее, ты летел, а потом заговорил в моей голове. Почему и зачем ты в ней?» «Время пришло». «Что значит время пришло?» В коридоре послышались шаги, и в комнату заглянула мать. «Ты с кем тут болтаешь?» «Литература. Я это, думаю, вспомню или в учебник надо заглядывать?» «Загляни, вернее будет. Чаю хочешь?» «Не, спасибо». Алиса поудобнее устроилась в кресле. «Как хочешь». Мать вышла и начала греметь на кухне. Убедившись, что мать не слышит, Алиса зашептала. «Так, на чем мы остановились? А, значит, время пришло». «Можно не использовать речевой аппарат. Обращение мысленно буду воспринимать как диалог со мной». «Да? Сейчас попробую». И Алиса представила, что порвет обладателя голоса как грелку. Сильное эмоциональное желание. К сожалению, основа бытия неделима. Какая основа? Ты нормально говорить можешь? Основа бытия, существующая сама по себе, независимо ни от чего другого. И что такое бытие? Основа всего. Так, оставим это. Расскажешь, когда буду большой и умной. Поставлю вопрос по-другому. Для чего ты в меня влез? Чтобы защитить. От кого? От тебя. Поясни. Ты собиралась сделать необдуманный шаг. Сознание было отключено, и ты руководствовалась сигналами подсознания, его темной стороны, которая была задавлена сознанием индивидуума как неправильное на основе заложенного в вас правила сосуществования в... Какого сознания? Индивидуума. Окружающий мир воспринимается человеком через его психику, которая образует индивидуальное сознание. Оно включает в себя совокупность всех знаний индивидуума об окружающей его действительности. Формируется оно благодаря процессу познания мира через его восприятие с помощью 5 органов чувств, а также благодаря инстинкту сохранения рода. Ты часть рода, и необдуманный шаг вел к прерыванию твоей ветви. Алиса вспомнила себя на мосту. Все было как во сне, какие-то неправильные мысли и голос, который вернул в реальность и фактически спас. «Я поняла, ты остановил меня от неверного решения. Но мое оно было или чужое? Это вообще была я?» «Ты, только другая, сознание многолика». «Ты также одно из моих лиц?» «Нет, я сущность другого сознания, его зеркальное отображение». «И у меня такое есть?» «Есть, и оно уже достигло моего сознания, отображением которого я являюсь». «Да ну, и так же умничаю с тобой?» «Нет, ты находишься в подсознании, задавленное сознанием индивидуума». «А как же ты?» «Твое сознание было отключено, и я занял более удобную нишу». «Хитренький, но все равно спасибо. Весьма кстати ты пролетал рядом». «И все-таки, что значит время пришло?» «Время пришло, но наступит завтра. А значит, завтра будет проще говорить о том, что наступило». «Что-то ты совсем меня утомил. О чем еще с тобой можно поговорить?» «О чем угодно». «Но тогда... тогда... как правильно красить губы?» «Когда нанесете помаду, не трите губы одну от другую, так как контур может быть испорчен. Подождите немного, пока помада или блеск впитается, и только затем промокните салфеткой. Далее припудрите слегка и еще раз нанесите свежий слой помады или блеска. Вот теперь макияж губ будет устойчивым и может продержаться весь день. Если пользуетесь стойкой помадой, не рекомендуется растягивать губы и промокать их хотя бы 30 секунд после ее нанесения». «Класс! А еще?» Они проговорили до глубокой ночи.